Открыв глаза, я обнаружил вокруг себя медленно расплывающийся серый туман. «Он проснулся!» Донесся до меня чей-то взволнованный голос. «Где я?» Слова с трудом шли из пересохшего горла. «У меня ты, Дарт, у меня!» Раздался голос Стоуна. «Воды дайте!» Просипел я. Приподнявшись, я жадно глотнул из прислонившейся к моим губам кружки и, обхватив ее правой рукой, выпил из нее всю воду. «Как ты себя чувствуешь?» спросила Грета. «Нормально», повернув голову на звук, ответил я. «Только не вижу ничего, все словно в тумане». «Ничего», утешила меня целительница. «Зрение скоро восстановится». «А как я здесь очутился?» Задал я волновавший меня вопрос. «После того, как заклинание ментального очищения использовал, почти ничего не помню». «Это зелья на тебя так подействовали», — сказал Савор. «Накопились у тебя в организме вредные компоненты и разум немного помутили». «Чего ты выдумываешь, старый?» — возмутилась Грета. «Я все хорошо рассчитала. Не могло зелье, если его по порции утром и вечером принимать, так подействовать». «Не иначе Дарт несколько подряд порций принял». «Да, что-то такое припоминаю», — согласился я с целительницей, пытаясь составить из обрывков воспоминаний общую картину. «А что с заклинанием?» — тревожно спросил я. «Удастся теперь его снять? Или зря только время потратил?» «Так сняли мы его уже», — ответил Савор. «Не грозит тебе больше гибель». У меня словно гора с плеч свалилась, когда я услышал слова Савора. «Можешь теперь жить спокойно», — сказал маг. «И больше не лезь в опасные места». «Да какие ему теперь опасные места?» — хохотнул Стоун. «Ему теперь остается только жениться, детишек завести, да жить поживать». «Нет», — довольно протянул я. «Жениться мне еще рано. Я еще в магическую академию хочу поступить». «Академия — дело хорошее», — одобрила мое решение целительница. «Слава богам!» — вырвалось у меня. «Что случилось?» — встревожилась Грета. «Зрение возвращается», — ответил я. «А то не хотелось бы слепым остаться». «Не останешься», — сказала Грета. «Я же тебе говорила, зрение восстановится». «Дайте еще воды», — попросил я. Целительница забрала кружку и, налив в нее воды из стоявшего на столе кувшина, протянула мне. «Спасибо», — поблагодарил я, отдавая кружку. «А теперь, раз все в порядке, расскажи-ка нам, как дело было», — попросил Савор. «Очень уж о твоих приключениях услышать хочется». «Да какие там приключения? Помню, добрались мы со Стоуном до деревни, пошел в горы и добрался до места, где под заклинание попал». Потом набрал добычи и пошел назад. «А конкурентка тебе не встретилась?» С волнением спросил маг. «Ведь свитка с клятвой в сумке не осталась». «Встретилась», — ответил я. «Правда, смутно помню, как все происходило. Помню, меч ее разрубил и к стене припер, чтоб деться ей некуда было. И клятву она мне дала». «Вроде», — неуверенно добавил я. «Ты с этим не шути», — встревожился маг. «Вспоминай, как дело было. Может, и не дала она тебе клятву». «Нет, точно дала», — уверенно ответил я. «Не будет теперь на меня охотиться, тварь зубастая». Довольно добавил я. «Что ты сказал?» — переспросил осипшим голосом маг. Поняв, что сболтнул лишку, я решил признаться, почему называю девушку тварью зубастой и зверюгой. «Охотиться, говорю, больше она на меня не будет». «Варка она», — со вздохом признался я. Побледнев, Савор упал на стул. «Ты почему сразу не сказал, что она варк?» С трудом проговорил он. «Думал, не дадите мне свитки, если узнаете, какой опасный у меня конкурент», — смущенно признался я. «А я тебе говорила», — упрекнула Савора целительница. «Говорила, что не надо никаких клятв, а ты, осел старый, меня не послушал». «А в чем дело?» — полюбопытствовал Стоун, увидев, как разволновался маг. «Нельзя от варга клятву богини Арис требовать», — пояснила десятнику целительница. «Это для нас она богиня-мстительница, а для варгов богиня-спасительница. Когда их создателя уничтожили, хотели и варгов всех под корень извести, чтоб не существовало на свете изуверства такого, помеси человека и зверя. Так Арис за варгов заступилась, сказала, что надо было сразу мага этого убить, а не дожидаться, пока он варгов создаст. Маги ведь и вправду не один год судили-редили, да отщепенца уговаривали опыты прекратить. Так и не удалось им варгов извести. Хоть и сильны были маги, а против богов выступать все одно, что плевать против ветра. «И что, Арис может покарать меня?» – заволновался я. «Нет, карать она тебя не будет, но лазейку, как клятву обойти, подсказать девушке может», – ответила Гретта. «Дарт, постарайся вспомнить, как клятва прозвучала», – попросил Савор. «Может, и не грозит тебе опасность?» Наморщив лоб, я старательно перебрал обрывки воспоминаний и огорченно сказал. «Нет, в голове почти ничего не осталось. Помню, смешно мне стало от чего-то, а дальше все забыл. Придется тогда заклинанием ментального очищения воспользоваться», — вздохнул Савор. «Воспоминания свежие еще, должны сохраниться». Маг собрался и на мгновение замер, создавая заклинание. Меня передернуло, когда в голове словно ветер пронесся. Прояснившимся сознанием я устремился к событиям прошлых дней. И тут меня начала бить нервная дрожь. «Чтоб меня демоны сожрали, если еще хоть одно зелье выпью!» Нервно смеясь, пообещал я. «Что ты вспомнил?» Жадно поинтересовался маг. «Вспомнил, как меня ее клыки рассмешили, и я целоваться полез», — сказал я. «Слушай, Грета, может, ты страже будешь такое зелье продавать?» — предложил, смеясь, Стоун. «А то у нас некоторые вояки по темным улицам ходить боятся». «С таким зельем у нас самая смелая стража в Империи была бы». «Не отвлекайся, Дарт», — попросил Савор. «Ты слова клятвы вспоминай. Клянусь не убивать тебя, Мэри, и быть твоим равноправным партнером, пока смерть не разлучит нас». Вспомнил я клятву. «А почему Мэри?» — просипел Савор. «Дарк!» — в сердцах выругался я. «Она заметила, что я не в себе, и уговорила обоюдную клятву принести». «Дескать, если только она клятву даст, то я ее убью, когда она добычей со мной поделится». «Это твое идиотское зелье!» — разгневался Савор на целительницу. «Сам ты идиот!» — отозвалась Гретта. «Не надо было никаких клятв выдумывать. Попробуй теперь разберись, что эта клятва означает». «Где ты таких слов мудреных набрался?» — спросила у меня Гретта. «В детстве слышал. Мать какой-то договор составляла и мне прочла». А когда клятву выдумывал, вспомнились мне они от чего-то. «Надо с Кирхом посоветоваться», — задумчиво пробормотал Савор. «Он в договорах разбирается, не зря его судьей выбрали. Может, и здесь умное что подскажет». «Сходим к нему», — предложил я, вставая с кровати. «Лежи», — приказала Гретта, — «и не вздумай раньше завтрашнего дня вставать. Сильно ты истощен был, когда Стоун тебя привез». «Да уж». Припомнил я свой поход. Я ведь обратно без привалов шел. Зелье глотал и шел. Вот и наглотался. «И правда, Дарт, лежи, отдыхай», — сказал Савор. «А Кирха я в гости приглашу. Тогда и обсудим твою клятву». «Покормите его и пусть спит», — распорядилась Гретта. Макс с целительницей, споря о чем-то шепотом, вышли из комнаты, оставив со мной Стоуна. «Да, Дарт», — покачал головой Стоун. «Угодил ты из огня да в полымя». «Угу», — пробормотал я. «Эта зверюга хитрая, может лазейку в клятве отыскать». «Варга целовать полез», — хохотнул Стоун. «Рассказать, кому ни в жизнь не поверят». «Да ну тебя», — обиделся я. «Я совсем ничего не соображал». «Ладно, забудем», — рассмеялся Стоун. «А мешок с добычей я хоть принес?» — спросил я у десятника. «Принес. Полнехонький мешок был», — сказал Стоун. «Не на одну сотню ты добычи притащил». «Это хорошо», — вздохнул я. «И за лечение расплачусь, и при деньгах буду. За остатками до весны в горы лучше не лезть». «Не суйся ты туда больше», — посоветовал Стоун. «И так едва жизнью за сокровища не расплатился. Деньги теперь у тебя будут, поживешь немного спокойно, в академию поступишь». «Там видно будет», — вздохнул я. «С клятвой бы сейчас разобраться. Разберешься», — уверил меня десятник. «Вечером Кирх придет. Он мужик головастый, все тебе растолкует». «Хватит его тревожить», — сказал Савор, занося в комнату поднос с едой. «Поешь, Дарт, а потом поспи», — предложил он. Пока я ел, маг что-то тихонько шепнул Стоуну и ушел. Запивая кашу сладким яблочным соком, я почувствовал, что мне очень хочется спать. «Опять сонного зелья мне дали?» — спросил я с укором Стоуна. «Извини, Дарт», — смутился десятник. «Савор сказал, что тебе отдохнуть необходимо». «Демоны с вами», — пробормотал я, устраиваясь поудобнее. Проснувшись поздним вечером, я обнаружил сидящего возле меня на стуле Савора. Потянувшись, я с удовольствием размял мышцы. «Встать мне можно?» — поинтересовался я у погрузившегося в размышления мага. «Что?» — встрепенулся Савор. «Ах да, можешь встать. Думаю, будет лучше встретиться с Кирхом в гостиной, а не здесь». Встав, я натянул на себя выстиранную одежду, висевшую на спинке кровати. Савор удовлетворенно кивнул, увидев, что я уверенно стою на ногах и выгляжу вполне здоровым. В гостиной вокруг накрытого стола бродил Стоун, присматривая за полненькой служанкой, которая раскладывала столовые приборы. «У вас же вроде не было служанки», — обратился я к Савору. «Так и сейчас нет», — ответил маг. «Вот Таю пришлось на вечер нанять, а то придет Кирх, а его и угостить нечем». «Понятно», — ответил я. «А чего Стоун за ней так наблюдает? Будто дворцовый казначей за ключом от сокровищницы». «Ты это, Дарт», — сказал побагровевший Стоун, увидев, как улыбнулась Тая. «Не говори глупостей». «Понятно», — грустно вздохнул я. «Ну, так и знай», — погрозил я Стоуну. «Лютню я тебе не дам и не проси». «Зачем мне лютня?» — удивленно спросил Стоун. «Сири надо распевать по ночам», — пояснил я. «Никакого потом покоя людям от твоих песен». Тая, прислушивающаяся к нашему разговору, хихикнула. «Не говори глупостей», — возмутился Стоун. «Когда это я серенады распевал?» «Ладно, прекращайте дурачиться», — сказал Савор. «Стоун, пойди Кирха впусти», — попросил он десятника. «Как вы узнали, что он уже пришел?» — полюбопытствовал я. «Охранное заклинание его обнаружило», — пояснил Савор. «Я в заклинание вставил структуру, определяющую людей по ментальному отпечатку, а Кирх у меня уже бывал. Заклинание судью опознало и меня оповестило. Ясно?» «Ясно», — вздохнул я. «Учиться мне надо». «Здрав будь, Савор», — поздоровался вошедший в гостиную Кирх. «И тебе, Дарт, здравствовать». «И тебе здоровья», — ответили мы. «Присаживайтесь», — пригласил нас маг за стол. Чинно рассевшись за столом, мы, совсем как благородные у себя во дворцах, приступили к трапезе. Утолив голод прекрасно приготовленной рыбой с соусом, я не стал пробовать остальные блюда. Наполнив кубок вином, отпил немного и вопросительно посмотрел на мага. «Так чего ты позвал меня, Савор?» — спросил Кирх, приметив мой взгляд. «Дело к тебе есть», — отложил вилку Савор. «Ты ведь в договорах разбираешься? Помоги нам клятву истолковать». «Да кто же клятвы дает, смысл которых не ясен?» — изумился Кирх. «Дарт», — ответил Савор. «Зельями он был одурманен и обоюдную клятву с девушкой одной произнес». «Ну и гораздо ты, Дарт, в неприятности влипать». «Это да», — согласился с ним Савор. «Мимо неприятностей он не пройдет». «Так что там за клятву они друг дружке дали?» — поинтересовался Кирх. «Надеюсь, не в любви до гробовой доски клялись?» «Нет», — ответил я и произнес слова клятвы. «Ты...» Выслушав меня, очумело замотал головой Кирх. «Ты где слов таких набрался? Какого демона ты там партнеров упомянул?» «В договоре одном про партнеров было», — пояснил я. «У нас с девушкой дело есть общее, прибыток от которого поровну разделить надо. Вот я про равноправных партнеров и сказал». «Ты точно мне клятву пересказал?» — недоверчиво спросил судья. «Ни одного слова не упустил». «Все слово в слово передал», — уверил я. «Ну и дела», — скривился словно от зубной боли Кирх. «Так что там с клятвой?» — спросил его Савор. «Какие неприятности она Дарту сулит?» «Огромные, просто огромные неприятности!» — с досадой бросил Кирх. «Дарт просто осел, и необычный осел, а размером с того демона, которого он убил». «Да говорю уже, в чем дело», — разволновался Савор. «Да в том, что дело общее у деловых партнеров», — пояснил Кирх. «А Дарт про то, что они деловые партнеры, ничего не сказал». «И что теперь?» — не понял я. «А то», — продолжил судья. «Партнеры, вы теперь во всех смыслах этого слова». «И какой у него смысл?» Сглотнул я, ожидая каверзы. «Старое это слово. Никто его уже сотни лет не использует», — вздохнул Кирх. «Не стоило и тебе его упоминать. Мужчина с женщиной в постели тоже партнерами зовутся». «В постели?» — с трудом подавил я дрожь. «Я поклялся делить с ней постель?» «Похоже на то», — кивнул судья. «Дарк, лучше бы меня демоны задрали», — прошептал я. «Она теперь бросит все свои дела, лишь бы расквитаться со мной». «Надеюсь, ты не с благородной девушкой клятвой обменялся», — осведомился Кирх. «А то не миновать беде. Как ей замуж теперь выйти, если она твоей любовницей будет? И наймет самых лучших охотников за головами, лишь бы меня отыскать», — подавленно шептал я, не обращая внимания на слова Кирха. «А кто из богов клятву засвидетельствовал?» — спросил Кирх. «Арис-мстительница», — ответил Савор. «Да, ну и натворил ты дел, Дарт», — сказал судья. «Богиня Арис к клятвам серьезно относится и не снимет ее, даже если вы вдвоем умолять будете». «Как же быть?» — посмотрел я на судью. «Неужели нет выхода?» Немного подумав, Кирх предложил. «Сходи в часовню Арис. Есть у нас в городе на окраине такая. И попроси жреца, чтоб он у богини спросил, как она клятву толкует». «А ответит ему богиня?» — спросил я. «Может, не досуг ей?» «А почему нет?» — сказал Кирх. «Богиня ведь она не человек. Может, с сотнями людей в сотнях мест одновременно говорить». «Дело советуешь», — сказал Савор. «И правда, Дарт, лучше узнать, как богиня вашу клятву восприняла. Может, только делом общим вы связаны». «Пойду схожу». Решительно встал я из-за стола. «Где эта часовня расположена?» «Куда ты пойдешь на ночь глядя?» — спросил Савор. «Утром сходишь». «Не усну я сегодня», — ответил я. «Не хочу до утра сидеть с сомнениями терзаться». «Тогда я с тобой пойду», — решил Стоун. «И дорогу покажу, и за тобой присмотрю». «Денег возьмите», — посоветовал Кирх. «Без пожертвования здесь не обойтись». «Есть у меня», — сказал Стоун. «Пойдем, раз решили». Выйдя из дома, мы со Стоуном пересекли освещенную площадь и углубились в темные улочки города. «Маловато денег на освещение тратится», — подумалось мне. «На перекрестках кое-где фонари имеются, да на домах зажиточных горожан в центре города. А на окраины не зря стражники забредать боятся. Темень такая, что хоть глаз выколи». «Вот она, часовня», — привел меня Стоун к одноэтажному каменному зданию с высокой остроконечной крышей. Взойдя на крыльцо, освещенное небольшой лампой, я постучал в массивную деревянную дверь. Довольно скоро до нас донеслись шаги идущего человека. Отворив дверь, на крыльцо вышел совершенно седой старик с бородой почти до пояса. «Что привело вас, страждущие?» — трубным голосом вопросил он. «Тебе на площади указы оглашать надо, а не в часовне сидеть», — сказал Стоун. «Не место мне на площади», — строго ответил старик. «С чем пришли вы к богине?» «Дело у меня», — отодвинул я Стоуна в сторонку. «Клятву я дал», — сказал я перенесшему на меня внимание жрецу. «Только слово одно в клятве, как оказалось, несколько значений имеет. Вот и хочу я, чтоб прояснила мне богиня, как клятву трактовать». «Что за клятву принес ты?» — спросил жрец. Пока я произносил слова клятвы, Стоун сунул старику мешочек с деньгами, который жрец быстро упрятал в карман. «Жди, страждущий!» — благосклонно кивнул жрец. «Вопрошу я богиню о твоей клятве». Отступив назад, старик захлопнул у нас перед носом дверь. Ошеломленно посмотрев на Стоуна, я сказал: «А когда он ее спросит?» «Он сказал, жди», — почесал десятник голову. «Наверное, сказал бы, когда приходить, если бы это было долго». «И верно», — согласился я с десятником. Спустившись с крыльца, мы отошли к стене и принялись ждать. «Дарк, когда же он уже выйдет?» Я изнывал, в сотый раз смотря, не открылась ли дверь. И поболтать не о чем, да и не хочется. Такие мрачные мысли в голову лезут, что не до разговоров. Поколупав от нечего делать каменную кладку, я повернулся к Стоуну, намереваясь предложить снова постучать в часовню. В этот момент дверь отворилась, и на крыльцо вышел жрец. «Ну что?» — спросил я, подскочив к крыльцу. «Ответила богиня?» «Ответила», — сказал жрец, бросая на крыльцо мешочек с пожертвованием. «Не понравилось ей, что смеялся ты, когда клятву приносил». «И что? Неужели не ответила она, как слова мои трактовать?» «Как и клялись, партнеры вы теперь. Во всем. А какие отношения между вас сложатся, это ваши проблемы. Если один из партнеров что-то предложит другому, что можно сделать вдвоем, второй должен согласиться с предложением или убедить отказаться от него в течение суток. А если откажется от предложения или от его исполнения, то он перестает быть партнером и считается нарушившим клятву». «А уж какие муки сулила богиня нарушителю!» — закатил глаза жрец. «Кошмар! Это просто кошмар!» — прошептал я, потрясенный словами жреца. «А теперь ступай отсюда», — велел жрец. «И не обращайся больше к Арис. Не по нраву ей ты». Заскочив в часовню, старик захлопнул дверь. Стоун, увидев, что я не могу прийти в себя от потрясения, подхватил меня под руку и повел от часовни. Переставляя ставшие ватными ноги, я побрел по улице, поддерживаемый Стоуном. «О боги, за что вы меня так наказываете? Она же не оставит теперь меня в покое. Как только узнает о сути клятвы, так и начнет на меня охотиться. А найти меня достаточно просто. И убивать она меня не станет. Мага наймет и будет мне кости дробить, а потом их сращивать. Ужас. Проснуться бы. Ох, если бы все это было кошмарным сном. И не поверит она, что я про деловых партнеров говорил после того, как я ее поцеловал. Надо срочно искать себе убежище. И желательно в другой стране, где меня никто не знает. Там шансы найти меня гораздо меньше». Так, поддерживаемый Стоуном, я добрался до дома Савора. Поднявшись на второй этаж, мы застали в гостиной мага в волнении вышагивающего по комнате. «Ну что?» — подскочил он к нам. «Поведала богиня о сути клятвы?» «Поведала», — ответил Стоун. «Надо Дарту отдыхать идти», — добавил он, видя, что я почти не реагирую на их разговор. «Отоспаться ему нужно. С утра, может, и не такой страшной ситуации оказаться будет». «Да-да», — поддержал десятника Савор. «С утра все проблемы незначительными кажутся». Я с укором посмотрел на Савора и, вздохнув, побрел в комнату. «Как же, с утра Мэри меня обожать будет», — подумал я. «Только обожать она будет, меня мучить». Добравшись до кровати, ничком упал на нее и закрыл глаза.